«На обед не опаздывайте, барон!» — крикнул я ему вслед. «Будет запеченный барашек, вкусный!» — обиделся опять. «Ну ладно, к вечеру отойдет, он вообще отходчивый. Мое ходячее развлечение, люблю его потроллить. А еще он пытается шпионить, хотя на корабле он как на ладони. Вчера пытался подкупить механика, чтобы тот его в машинное отделение пустил, для чего своего родового перстня не пожалел. То в башне пытается просочиться, то к котлам. Англичанина как ни корми, он все равно в лес смотрит. Волчара позорная. Это он думает, что я предоставил ему свободу передвижения на корабле, но на самом деле он под присмотром круглосуточно. Ведет дневник барон, где дотошно описывает наши с ним разговоры, конструкцию корабля и свои размышления по этому поводу. Интересное чтиво у него получается. Копия у корабельных особистов хранится и каждый день пополняется новыми записями. Тичерс его, конечно, потеряет, когда я его отпущу в Англии, но пока пусть пишет, мне интересны его мысли, и тем более взгляд на меня и мои дела со стороны. Читаю и поражаюсь. Ну вот хотя бы последнюю запись взять. Он пугает меня, но меня тянет в его общество. Жохов монстр, который не должен был появиться в этом мире. Я склоняюсь к тому, что он не человек. Всегда насмешливый взгляд, улыбка не покидает его лицо в самых сложных и страшных ситуациях, и кажется, что он видит тебя насквозь. Он знает все, о чем его только не спроси, от болезней, до устройства мира, тактики ведения войны и сельского хозяйства. Он не признает сословия и права крови. Священную церковь он презирает, называя священнослужителей шарлатанами. Бог не в храме, Бог в душе, это его основной посыл. Я выслушал много ереси из его уст и иногда мне кажется, что я готов ему поверить. Боже, дай мне сил не поддаться искушению. Он странно действует на людей. Команда предана ему до фанатизма. Мое фамильное кольцо, которое стоит целое состояние, отправилось за борт, когда я предложил его простому матросу, в обмен на то, чтобы он показал мне адскую машину, что приводит в движение дьявольский шторм. И я чуть было не присоединился к кольцу. Только то, что Жохов объявил меня своим другом, спасло мне жизнь. Странная смесь людей из белых, краснокожих и черных, без всяких конфликтов и склок существует и действует на этом странном корабле как один механизм, подчиняясь железной воле Жохова. Он не применяет телесных наказаний, но команде достаточно одного его укоризненного взгляда, чтобы сгорать от стыда и чувствовать свою вину, от которой они готовы избавиться любыми средствами. Виновный в самом незначительном нарушении из кожи вон будет лезть, чтобы только снова получить расположение Жохова. Они молятся на него, как на святого, при этом их никак не волнует то, что он всячески порицает и запрещает это. На корабле нет болезней и паразитов, матросы чистые и опрятные, кормит их более чем сносно, вода исключительного качества. Иначе чем волшебством я это объяснить не могу. Жохов говорит о какой-то гигиене, профилактике цинги и заботе о экипаже, а я считаю, что просто мытьем рук и питанием хорошее состояние команды объяснить нельзя. Это его сила не дает нам всем болеть. Меня страшит тот момент, когда эти четыре стальных монстра появятся у берегов дорогой мне Англии. Их не остановить и не победить, и я надеюсь только на то, что нашему королю хватит мужества попытаться договориться с Жоховым о мире. Боже, спаси Англию. Во как, не человек я, оказывается. Рептилоид, который пришел на эту грешную землю, чтобы покарать праведных англичан. Монстра. Осиновый кол и святая вода, вот основные средства борьбы со мной любимым. А перед боем драконоборец должен еще и чесноком весь с ног до головы натереться, и обязательно девственником быть, хотя бы сзади. А потом сжечь тело, не вынимая осинового кола, пока Жохов не начал размножаться делением. И вроде же ничего такого я не делаю, повода не даю, так чего Тичерс так возбудился. Кстати, механик колечко за борт не выкинул, он вместо него гайку швырнул, мастерски припрятав перстенек в рукаве. Механик то карманник бывший, перевоспитанный конечно, верующий, но навыки остались. Гайку тоже жалко, хотя правильно все механик сделал. Золото лишним не бывает. У меня в кармане перстень лежит, подарю его снова барону вечером, все же фамильная вещь. Представляю, что он в своем дневнике после такого подарка напишет. Я прям предвкушаю его реакцию. Колдун, не возьму, оно проклято. Хе-хе, уже сейчас смешно. Господин командующий, подходим к Макао. От моих мыслей меня отвлек вестовой капитана. Мне берега еще не видно, а у него есть пост наблюдения с хорошей для этого времени оптикой. На море ни облачка, погода шикарная и видно с наблюдательного поста хорошо. Навигационные приборы шторма лучшие в мире, а штурманов я сам учил, так что даже проверять не буду. Поверю на слово, этот маршрут у нас отработан, мы тут каждое течение знаем и каждую скалу. На атолле Мидуэй даже промежуточную базу организовали, помня наше бедственное положение в прошлом. Там сейчас стоянка для судов функционирует и продовольственный склад. Там же и небольшая шхуна стоит, на всякий случай. Эти острова как раз на полпути расположены, между фортом Росс и Китаем. А непогода все же случается в океане часто. И хоть я не помню больше урагана подобного тому, что потопил повелителя морей, однако сильные шторма бывают. Там у меня отрабатывают гражданство несколько бывших пленных англичан, поддерживая базу в порядке. Сменная работа, через год их с очередным караваном заберут и их заменят следующие лишенцы. Мы и в этот раз заходили на Мидуэй всей эскадрой, делали профилактику машин и осмотр кораблей, основали там угольный склад заодно, разгрузив часть транспортов, которые до китайских берегов пойдут с нами в балласте, чтобы там загрузиться снова. Потеснили альбатросов с их гнезд немного. Пароходы теперь часто будут сюда заглядывать, и запас топлива обязательно нужен. Угольные станции, заложенные в разных местах, это увеличение дальности хода моих крейсеров и пароходов-регатов, а значит и расширение сферы нашего влияния. Понял. Вольно. Передай капитану, что я сейчас подойду в рубку. Отпустил я вестового. Первый отрезок пути пройден. В Макао мы задержимся ненадолго. Пополним запасы, покажем нашим китайским друзьям свою мощь, чтобы они знали, с кем имеют дело и ни на ю не обманывали нас лишний раз. А потом пойдем на юг, вдоль побережья Азии к первому пункту нашего назначения, Малайскому архипелагу, в отчине голландской Ост-Индийской компании. Старые недруги, из-за которых моя новая жизнь в этом теле едва не оборвалась в самом начале своего пути. Там нет значительных сил республики, и особого сопротивления я не ожидаю. Просто тренировка перед Индией. Там же снова пополним запасы. На Филиппинах вполне официально сейчас находится 3 моих корабля с грузом. И пусть испанцы не знают о его назначении и не ждут меня в гости, но думаю, у них не хватит духа помешать мне бункироваться и пополнять запасы в их портах. У нас, конечно, были разногласия с Испанией, однако с тех пор прошло много времени, и корабли под моим флагом испанцы благоразумно не трогают. Как и мы не трогаем их торговцев на Макао. Делаем вид, что мы совсем даже не еретики, а они делают вид, что не знают, что Папа Римский всех нас проклял и отлучил от церкви. Торговля у нас взаимовыгодная, португальцы, у которых мы отжали Китай, испанцам совсем даже не друзья были, так что все тихо у нас с Испанией, на мое удивление. Там же инквизиция, мира с ними нет, скорее вооруженный нейтралитет, так что демонстрация силы там будет не лишней. Ну а если рыпнуться? Нет, не рыпнуться, пример соседей им покажет, с кем нужно дружить, а кому плевать в спину. Командующий на мостике, я поднялся на крышу боевой рубки, где собрались все офицеры корабля. Вольно. Тут же дал я команду, клипера отправить вперед, провести разведку порта. Всем спустить паруса, ждем. Макао наш, а китайцы давно прикормлены, однако береженного Бог бережет. Подождем данных разведки. Я показываю своим людям, что даже в знакомом порту, во время боевого, заокеанского похода, нужно быть начеку. Любая ошибка или безалаберность могут стоить дорого. Так что ждем. Сейчас мы дуем на воду, но это должно войти у моих людей в привычку. Пора переходить в боевой режим. Глава 9. На Макао мы задержались ненадолго. Прибытие большого военного флота вызвало панику у местных мандаринов, но поняв, что столь представительная делегация, это все те же торговые партнеры с берегов Нового Света, которые освободили Макао от португальцев и передали его законным владельцам, китайские чиновники успокоились. Занятно вышло. Впервые, за 10 лет нашего пребывания на Макао, именно мне несли подарки мандарины, а не наоборот. Щелка и резные изделия из кости, жемчуг и китайские украшения, каждый извращался в силу своей фантазии, возможности и жадности. Все же правы были американцы в мое время, есть плюсы в путешествии по миру на боевых кораблях, и нет никакой разницы, атомные авианосцы это или допотопные броненосцы, на паровой тяге. Визиты вежливости начались сразу, как только китайцы разобрались, кто есть, кто. Мне даже поступило предложение посетить город-герой Пекин, что является беспрецедентным случаем, учитывая политику изоляции, проводимую официальными властями Китая. Наместник императора в провинции лично явился, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение, и передал грамоту. Я с сожалением был вынужден отказаться от предложения, заверив посланников, что императора я очень уважаю и навещу его как-нибудь в другой раз, а сейчас у меня есть дела поважнее. Нужно, знаете ли, немного повоевать, срубить сотню-другую голов своих врагов и разграбить пару десятков крепостей. Меня выслушали с пониманием. Действительно, дело важное у человека, некогда ему. Пополнив припасы, произведя необходимый ремонт и загрузив часть трюмов транспортных кораблей китайским шелком, мы отправились дальше. Наш путь с промежуточной остановкой на Филиппинах лежал к Малайскому архипелагу, а точнее к островам Банда-Ява. Острова Банда-Ява – вотчина голландской Ост-Индской компании, где сейчас расположена столица, или главный офис этой огромной корпорации. Банда – это вообще единственное место в мире, где выращивают мускатный орех, на торговлю которым голландцы имеют монополию. Выхлоп с торговли этой пряностью в Европе сейчас 1 к 300. В свое время, вытеснив с островов португальцев и знатно повоевав за них с англичанами, последний остров, захваченный англичанами, они выменили у последних на Манхэттен, так как силой его захватить не могли. Голландцы устроили на островах рабовладельческие плантации, практически полностью истребив коренных жителей. По моим сведениям, из 15 тысяч аборигенов, сейчас в живых оставалось только около 1000, и все они были рабами, выращивая мускатный орех для своих новых хозяев. Чтобы лучше организовать торговлю, голландцы решили создать на островах архипелага центральную столицу, где проживали назначенный генерал-губернатор и совет голландской Ост-Индии. Организована она была на Яве, для чего колонизаторы свергли местного султана, разрушили его столицу Джакарту, и на ее руинах воздвигли новый город, Батавию. Уничтожив население островов, голландцы разделили земли на 68 участков, Перкин. Эти участки земли затем были переданы голландским плантаторам. Так как для работы на них на островах местных жителей осталось мало, отовсюду в колонию привозились рабы. Рабов для новой колонии привозили со всего региона, где велась морская торговля. Их использовали везде, начиная от выращивания мускатного ореха, на сахарных плантациях вокруг Батавии и даже в корабельной мастерской возле Батавии. С Малайского архипелага рабы сначала прибывали с Малуккских островов, позже это были в основном балийцы. Плантации мускатного ореха не принадлежали плантаторам, это была собственность компании. За управление мускатными плантациями управляющие получали 1/120 часть стоимости мускатного ореха на голландском рынке. И тем не менее, перкинеры очень хорошо на этом зарабатывали и имели возможность строить большие виллы, обстановку и украшения которых выписывали из Европы. Помимо ореха, на островах архипелага выращивались кофе, сахар, табак и опиум, полный колониальный набор. Вооруженных сил на островах у голландцев было немного. На Яве, крепость, защищающая столицу колонии, и несколько голландских фортов в портовых городах местного султана, который полностью зависим от голландцев. На островах Банда всего 4 форта, причем только на самых крупных островах, которые могут контролировать все остальные своим огнем, так как они находятся на расстоянии пушечного выстрела друг от друга. Гарнизон состоит из небольшого количества работников компании, надсмотрщиков, японских наемников и каперов. Справиться мы должны без особых проблем, подкреплений защитникам ждать будет ниоткуда. Не думаю, что местный султанат вступится за своих захватчиков, как и сомневаюсь в том, что для защиты островов голландцы осмелятся вооружить несколько тысяч своих рабов. В общем, место стратегическое, и потеря этих островов больно ударит по Голландии, в частности по ее торговле и кошельку. Но сначала нам предстояло наведаться на Филиппины, где предстояла очередная дозаправка топливом и очередной ремонт кораблей. От Макао до испанских владений всего 800 миль, а уже оттуда до Явы нам предстояло пройти вдвое большее расстояние. Переход прошел без происшествий, хотя небольшой шторм и помотал нам нервы. Причем боялся я не за то, что корабли могли пойти на дно, а за то, что нас может разбросать по океану и мы потеряем друг друга. Но обошлось. Флотилия в полном составе добралась до Филиппин. Филиппины встретили нас палящим тропической жарой и изнуряющей, душной влажностью. Как и при подходе к Макао, моя эскадра встала на отдалении от Манилы, отправив вперед один из клепперов на разведку. Испанцы без сомнений уже знали о том, что в их воды вошла моя эскадра, и мне требовалось убедить их в своих мирных намерениях. Я знал, кто сейчас правит этой испанской колонией, благодаря моим торговцам, которые часто навещали эти острова. У меня была даже налажена переписка с губернатором. Сейчас на Маниле командовал Мартин де Урсуа, граф Лисарага и Кастилья, и был он одним из последних испанских конкистадоров в Центральной Америке. До недавнего времени граф возглавлял экспедиционные силы испанцев в войне с последним оплотом индейцев майя, и даже захватил их последнюю цитадель, на острове в озере Питиница, расположенном на севере бассейна Питин на территории современной Гватемалы. Рыцарь ордена Сантьяго, не хухры-мухры, чувак серьезный и боевой, такой, случись что, без боя не сдастся, а Манила крепость серьезная. В свое время ее не смогли захватить 3000 китайских пиратов, на 62 кораблях, причем у испанцев солдат было всего 500. Надеюсь, драться нам не придется. Губернатор рад приветствовать своего дорогого друга Виктора Жохова, но при этом спрашивает, с какими намерениями мы прибыли на Филиппины. Вернувшийся капитан клипера уже через несколько часов докладывал мне об итогах разведки и переговорах с местными властями. Этот вопрос прозвучал официально, и мне передано письмо на ваше имя, с таким же содержимым. Неофициально же мне дали понять, что нас тут видеть не рады. Крепость спешно готовится к обороне. Наши купцы и капитаны торговых судов, что стоят в порту, сообщили о том, что у губернатора серьезные разногласия с местным епископом. Церковь давно настаивает на том, чтобы прекратить с нами торговлю и арестовать все корабли, стоящие в гавани порта Манилы. При этом губернатор, что прошлый, что этот, категорически против. Однако у церкви тут большое влияние. Буквально месяц назад у наших парней отобрали паруса и рули на кораблях, запретив выход из порта без разрешения администрации. До ареста оставалось совсем недалеко. Сейчас губернатор в полной уверенности, что мы пришли как раз по этому вопросу разбираться. Сегодня губернатор арестовал епископа, поговаривают, что он готов передать его вам в обмен на отказ штурмовать город. В самом городе волнение, часть населения спешно уходит. Дела, протянул я тоскливо. Планировал же тихо и мирно пополнить запасы и валить, а тут, похоже, войнушка намечается. Все же надо попробовать решить дело миром. В тех трех кораблях, что сейчас стоят в порту испанских владений, нужные мне товары, в том числе боеприпасы и уголь, и терять я их не хочу. А если придется драться, их пустят на дно в первую очередь, они у крепостных артиллеристов как на ладони. Идите обратно и передайте губернатору, что я желаю встретиться с ним лично, и для этого приглашаю его к себе в гости, на флагманский корабль. С вами пойдет мой катер, который доставит его ко мне. Коком подготовить адмиральскую кают-компанию и с ужином что-то пусть придумают достойное. А ты намекни там, что мы в порт войдем все равно, хоть силой оружия, хоть как гости. Намерения у нас мирные, однако корабли нуждаются в обслуживании и другого выхода у нас нет. Лучше пусть соглашаются сами. И епископ мне этот не нужен, главное, чтобы больше не трогали моих людей и корабли. Последнее им, так сказать, китайское предупреждение. Губернатор прибыл на шторм к вечеру. Мой катер, блестя отделкой и коптя небо трубой, привез графа прямо к специально опущенному адмиральскому трапу, негоже старому конкистадору по веревочной лестнице на борт подниматься. Ваше Величество, разряженный как павлин испанец низко поклонился мне, подметая пером своей шляпы палубу у моих ног и истекая потом. Губернатор был еще крепким и подтянутым, хотя по нынешним временам, глубокий старик, все же 62 года мужику, из которых он провел большую часть в морских путешествиях и войнах в тропиках. 62 года без посещения врачей, и злоупотребляя вином, табаком и опиумом. Граф, рад видеть вас на своем флагмане. Радушно приветствовал я испанца, приглашаю вас отужинать в моей компании. Просто, по-походному, так сказать, как два старых солдата. С изысками у нас тут не густо, мы все же в походе, однако есть неплохое вино и чем набить желудок найдется. Сочту за честь. Губернатор был немногословен. Его лицо было тревожно и напряжено, и тем не менее он через силу улыбнулся. В походах мне чего только пробовать не приходилось, даже змею однажды пришлось съесть, чтобы не умереть с голода, так что я готов ко всему. Змею не предлагаю, чего нет, того нет, а вот рыбу и барашка запросто, усмехнулся я. А мне нравится этот старик, пошутил, хотя и не знает, чем может для него закончиться наша встреча. Мы ужинали, не касаясь основной темы разговора. Губернатор увлеченно расспрашивал про корабль и поход. Я также увлеченно интересовался видами на урожай, и вместе мы проклинали погоду, которая не дает двум благородным господам ходить и не потеть. Шторм, и это было сразу видно, произвел на графа неизгладимые впечатления. Адмиральская кают-компания линкора, увешанная картинами и оббитая дорогим красным деревом, напоминала больше не помещение на корабле, а небольшой зал какого-то замка. Тут не было пушек, портов для них и раздвижных перегородок, которые требуется убирать во время боя, не было спальных мест офицеров корабля. Это помещение служило только одной цели – для приема гостей и проведения досуга командующего эскадры. Из кают-компании можно было попасть только в мой кабинет и в мою каюту. Закончив с ужином, который оказался совсем неплох, мы закурили трубки, и дождавшись, когда нас покинут стюарды, которые сервировали стол легкой закуской и вином, приступили к обсуждению сложившегося положения. «Спасибо, Ваше Величество, ужин был прекрасен. Если бы меня кормили так в каждом походе, я бы из них не вылезал до самой своей кончины от обжорства. Но давайте приступим к разговору. Вы специально пригласили меня на ваш флагман, чтобы показать свою силу, и я это оценил», — начал губернатор. «Я понимаю, что моя крепость не выстоит в бою с такими чудовищами. Что вы хотите от меня?» «Послушайте, граф», — устало вздохнул я не хочу от вас ровно ничего. Воевать я с вами не собираюсь, пока вы не нападете первыми. Мне доложили о недоразумении с моими подданными, что произошло тут относительно недавно, и я склонен списать это на эксцесс исполнителя. Надеюсь, такого больше не повторится. Смею вас уверить, Ваше Величество, ваших людей в порт уманил, и никто больше и пальцем не тронет. Загорячился граф, виновные уже арестованы, а я был не в курсе их намерений. Да отпустите вы этого старого епископа, отмахнулся я рукой. Я в курсе ваших разногласий с руководством местной церкви. Признаться, я и сам с ними не дружу. Главное, что вы поняли суть, а крови мне не надо. Любое нападение на моих людей будет считаться нападением на меня. Мы мирно сосуществуем с Испанией уже больше 10 лет, несмотря на прошлые разногласия, и я шел сюда не для того, чтобы наказать вас. Мы войдем завтра в порт, пополним запасы и уйдем. Вот и все. Мне просто нужна была стоянка для кораблей. Вы же, будьте так любезны, направьте своему королю письмо о нашей встрече. Филипп мирный человек, и я не хочу с ним войны. Хотя он и француз, а с Францией у меня, скажем так, небольшие неразрешенные вопросы имеются. Я готов с ним дружить. Скоро я буду в Европе, и мне понадобятся союзники. Мой враг – это Англия и Голландия. За них в первую очередь я и возьмусь. Мне, конечно, не захватить что-то большее, чем побережье и порты этих стран и их колоний, однако я стремлюсь не к этому. Пора положить конец владычеству этих стран на море. Я буду топить их корабли и уничтожать береговые укрепления. Испания много потеряла из-за них, и я не буду возражать, если кто-то потом приберет к рукам часть бесхозного имущества. Именно бесхозного, которое не заберу себе я. После окончания нашей встречи, вам передадут мое письмо с предложениями вашему королю. Надеюсь, оно дойдет до Испании быстрее, чем я доберусь до Европы. То есть только для этого вы зашли на Филиппины? Все еще сомневается губернатор. Не старайтесь выглядеть глупее, чем вы есть на самом деле, граф. У вас не получается, усмехнулся я, вы меня прекрасно поняли. Да и выбора у вас нет. Любое вооруженное сопротивление моим действиям с вашей стороны приведет только к потере Испании и Филиппин, и это будет ваша вина. Касательно письма, это мое единственное и последнее предложение Испании. А теперь о делах говорить больше не будем. Курите трубку, пейте вино и наслаждайтесь вечером, граф. На следующий день мой флот вошел в порт Манилы под залп приветственного салюта. Испанская крепость первая салютовала моему флагу. В католической церкви торжественно звенели колокола, призывая прихожан выйти и встретить гостей. Эскадра боевых кораблей Русской Америки совершила свой второй заход в порт с дружественным визитом. За ночь все мои купцы уже приготовились к разгрузке припасов, на них снова стояли паруса и рули. Граф развил бурную деятельность, только чтобы дорогие гости не задержались у него в порту и лишние минутки. Мы продемонстрировали свою силу, и теперь я хотя бы какое-то время не буду переживать за своих парней при посещении ими Филиппин. Впереди дальний переход, и в конечной его точке друзей у нас больше нет. 1700 миль отделяли нас от первого сражения в походе. Нам предстоит захватить Голландские острова, и это будет первое из нескольких мест, где я оставлю постоянные гарнизоны. Индонезия будет моя, это не обсуждается. Глава 10. Чтобы действовать более эффективно и исключить возможность поступления к противнику подкреплений, я принял решение разделить свои силы. На острова Банда отправится Шторм, крейсера же займутся Явой. Расстояние между Западной Явой, где расположен порт Батавия, и островами Банду немногим меньше, чем 1500 миль. По нынешним временам, просто огромное расстояние, и тем не менее время меня поджимало. Ходить всей эскадрой по Индонезии, значит впустую потратить ресурсы. Я пойду на Баранда, а основная эскадра, после захвата Явы, должна будет ждать меня в порту Батавии, готовя корабли к очередному дальнему переходу. Именно с Явы, пройдя Малаккским проливом, мы попадем в Бенгальский залив, где перед нами будет вся Индия и Цейлон. Ява – остров большой, и на нем сейчас расположено три порта, причем все они контролируются голландцами. Помимо Батавии, где находится центральный офис голландской Ост-Индской компании, есть еще два портовых города, где проживает местное население, большинство из которого мусульмане. Каждый из крейсеров блокирует свой порт, после чего начнет бомбардировку береговых укреплений и уничтожение кораблей, стоящих на рейде. По моим расчетам, одного шторма за глаза должно было хватить на разгром оставшихся голландских сил на островах Банда, в том числе на подавление всех четырех фортов. Попутно всем моим силам надлежало вылавливать голландских, английских и французских каперов и торговцев, по возможности захватывая корабли, или пускать их на дно, если голос разума покинет команду, и они задумают оказать сопротивление. Я запретил абордажи, преимущество в артиллерии давало нам возможность беречь людей и избегать ненужных жертв во время рукопашных схваток. Мне же помимо голландских плантаций мускатного ореха, нужно будет попутно наведаться на остров Сулавеси. Этот остров второй по величине в Индонезии, имеет необычную форму. От центральной его части отходит четыре длинных и узких полуострова. Из-за того, что передвижение по острову ввиду необычной формы является сущим кошмаром, торговля и сообщение между его частями происходит в основном морем. По этой же причине голландцы не оккупировали остров полностью. Они контролируют торговлю пряностями местным населением, держа в своих руках порты и морские пути. Основной голландский форт, который поэтично и немного пошло называется Роттердам, расположен на Сулавеси в черте старинного мусульманского города Макассар, и его основное предназначение – оборона порта от местного населения. Местные крайне враждебно настроены к колонизаторам, и держатся там голландцы только силой оружия. На этот остров я даже высаживаться не буду, мне достаточно уничтожить укрепления голландской Ост-Индской компании и их небольшой флот, а местное мусульманское население доделает за меня все остальное. Им только шанс надо дать. Посмотрим еще, возможно получится провести переговоры с кем-то из местных вождей, по поводу союза, но это не точно. Местных раскладов я до конца не знаю, но уверен, что каждый полуостров контролируется своим собственным племенем. Во время похода от берегов Филиппин, я мучительно думал по поводу посещения Австралии. Сейчас этот континент никем не занят. Огромные территории, полезные ископаемые и удаленность от Европы делали Австралию отличным местом для основания новой колонии. Насколько мне не изменяет память, первые поселенцы на австралийском берегу появятся только в конце 18 века, а значит у нас есть огромная фора перед западными державами. И хочется, и колется. Новую колонию нужно будет на первых порах снабжать всем, от сельхозинвентаря до продовольствия, организовав регулярные поставки, да и людей на новое поселение у меня нет. Люди вообще большая проблема, которую я собираюсь решить именно в этом походе. Пора увеличивать население Русской Америки, и в этом я рассчитывал на золото. Каждый хочет лучшей жизни. В свое время именно золото способствовало быстрому заселению Калифорнии и ее процветанию. Но кого попало мне не надо. У нас и так полный интернационал, а я хочу поднять процент русских в этом человеческом компоте из рас, сословий и религий. Назвав страну Русской Америкой, я как следует не позаботился о том, чтобы эти самые русские в Америке появились в должных количествах. У острова Калимантан эскадра разделилась. Шторм обогнул остров с востока, направляясь к своей цели, а основная группа крейсеров направилась в Бруней для продажи китайского шелка и закупки свежего продовольствия, а также пополнение запасов угля. До настоящего времени Бруней оставался независимым от европейских держав, несмотря на неоднократные попытки его завоевания. Брунейские купцы были частыми гостями на Макао, торгуя специями в обмен на шелк, и враждебных действий от этой островной страны я не ожидал. Добрые соседи, которые хотят только того, чтобы их оставили в покое. С султаном Брунея я тоже вел переписку через купцов, и договоренность о кратковременной стоянке моего флота была давно достигнута. Небольшой угольный склад, заложенный на арендованных открытых площадках порта Брунея, ждал мои корабли. Маленькая эскадра, в составе первого в мире броненосного линкора, трех судов снабжения и одного клипера, целеустремленно шла к островам Банда, не заходя в попутные порты. Господин командующий, вестовой постучался в дверь кабинета, где я дела записи в свой дневник, который решил вести во время похода, доклад с клипера, прямо по курсу замечена группа кораблей. О, развлечение, наконец-то, а то я тут скоро от скуки стухну, прошептал я про себя и, закрыв дневник, направился к выходу. Долгие переходы по морю изрядно утомляли. С бароном мы рассорились в очередной раз, а все мои офицеры, кто на вахте, а кто и отдыхает после своей смены. Это я себе дела придумываю, а у них они никогда не переводятся. Так что я скучаю в одиночестве, расписывая свои планы и фантазируя о будущем. Даже вино в глотку не лезет, в такой-то духоте. Вот кто бы мог подумать. В своей первой жизни я не просыхал от водки и алкогольных коктейлей, и такие мелочи меня не могли остановить, а тут тебе, Витя, духота мешает. Совсем ты старый стал, будулой. Через несколько минут я был уже на мостике. Ну чего там? Я отмахнулся от доклада командира линкора. Пять парусов, уже в дальномер видно. Они за нашим клипером погнались, да куда им? Судя по всему, голландские флейты, доложил мне капитан. Ага, суда этого типа отличаются хорошими мореходными качествами, высокой скоростью, большой вместимостью и используются главным образом в качестве военно-транспортных. Парусное вооружение ФОК и грот-мачт состояло из ФОКа, грота и соответствующих марселей. На больших флейтах есть и брамсели, на бизань-мачте выше обычного косого паруса прямой крюсель, на бушприте – блинт, иногда бомблинт. Они хорошо управляемы, так как там стоит уже штурвал, а не румпель, что облегчает перекладку руля. Длина флейт около 40 метров, ширина примерно 6,5 и осадка 3 метра. Могут брать в свои трюмы до 400 тонн груза. Вооружение по нынешним временам вполне нормальное для такого корабля. На каждом должно быть около 20 пушек, а экипаж до сотни доходит. Неудивительно, что они бросились в погоню за одиночным кораблем неизвестной конструкции и принадлежности. Эти мудаки вполне уверены в своих силах, и им пофиг, кто перед ними, мирный торговец или пират, океан все спишет. Ну что, ребята, развлечемся, усмехнулся я, поворачиваясь к офицерам, стоящим на мостике. Там пять парусников, и у нас пять. Вроде все честно получается. Я думаю, с ними и наши торговцы разобраться сумеют, криво усмехнулся артиллерийский офицер Шторма. Шрам на его лице перекосил линию рта, делал его ухмылку зловещей. Прицельная дальность стрельбы наших пушек больше в два раза, и стреляют они бомбами, а не ядрами. На флейтах нет водонепроницаемых переборок, так что они даже им не соперники. Нашему же главному калибру они вообще, как мишени будут, даже снаряды тратить жалко. Я только что с дальномерного поста, голландцы хотят драться, перестраиваются в линию, нас они уже тоже заметили, идут ходка. Хотя я могу попытаться достать их и отсюда, на пределе, конечно. Это да, согласился я, снаряды надо беречь, они нам еще понадобятся. Вот что, раз такая пьянка, то тоже выстраиваемся в линию, шторм головной. Клипер пусть в сторонке погуляет, на подхвате. Топим первый корабль без жалости, остальным предлагаем сдаться. Судя по всему, они понятия не имеют, с кем им придется иметь дело, да и ветер на их стороне, поэтому бой они примут, в надежде на то, что всегда смогут смыться, если что-то пойдет не так. Развести пары, приготовиться к бою, пока идем на парусах, командуйте. Под парусами шторм выглядит несуразно. Всего две мачты, тихий ход, делают его издалека похожим на большого, но неповоротливого купца. Дымовые трубы сейчас есть только на китобойцах, и создается впечатление, что наше судно занимается именно этим благородным промыслом. Для любого военного судна китобойцы не опасны, хотя груз могут нести весьма ценный. Ворвань всегда в цене, и добывать ее довольно трудно. Некоторые китобойцы годами бороздят моря, только чтобы забить свои трюмы жиром, при этом теряя людей во время опасной охоты. Я знаю, как тяжел этот труд. Бить китов мне доводилось и пушкой с гарпунного судна, и ручным гарпуном с весельного вельбота. Так что нас голландцы не опасались, явно не принимая наш корабль за боевой. А если еще идти фронтом, не показывая боковую проекцию противнику, то каждый, кто сумеет как следует рассмотреть шторм, неприятно удивится как раз ровно перед своей неминуемой гибелью. Наша короткая линия из 4 кораблей только раззадорила голландского адмирала, что командовал этим небольшим флотом. Они уверенно шли на сближение. Головные орудия правого и левого борта. Огонь. Серия из 3 выстрелов. Скомандовал командир линкора, когда шторм вышел на дистанцию уверенного открытия огня из вспомогательных орудий, установленных в барбетах, которые стояли на баке линкора. Башни главного калибра даже не шевельнулись, чтобы навестись на противника. Мы бережем снаряды и ресурс стволов нашего главного оружия. Я стоял в боевой рубке и наблюдал за работой своих офицеров, не вмешиваясь в слаженную работу экипажа. Пока капитан все делает правильно, мне можно побыть просто сторонним наблюдателем. Нос шторма окутался клубами дыма, один за другим прозвучали 3 залпа, а когда свежий ветер снова открыл нам картину приближающегося противника, с первым голландским кораблем было покончено. Лишившись носа и части бака, флейт быстро уходил под воду, вынуждая следующие за ним корабли вражеской линии маневрировать, чтобы избежать столкновения. Следующий вторым флейт отвернул вправо, а третий – влево, уводя за собой оставшиеся 2 корабля. Голландский строй рассыпался, превращаясь из боевого построения в хаотичное бегство кораблей. Спустить паруса, машина полная вперед, барбетные орудия обоих бортов зарядить картечью. Парусным командам покинуть палубу по завершению работы. Тут же последовала новая команда капитана. Шторм нацелился в брешь, которая образовалась в боевом построении голландцев, на месте гибели их флагмана. Задумал пройти между 2 маленьких колонн, чтобы иметь возможность стрелять одновременно с обоих бортов. Так он примет на себя пару залпов из допотопных пушек. Шторму это до лампочки, а вот транспортом. Сигнал на транспорты. За штормам не ходить, в бой не вступать, покинуть строй. Вмешался я в управление эскадрой и укоризненно посмотрел на капитана, который уже сам понял свою ошибку. Ты не один, а сзади не броненосцы, головой кто думать будет. Шторм, разрезая форштевнем воду и дымя всеми 3 трубами, увеличил ход, идя против ветра со скоростью 10 узлов. Мы больше не маневрировали галсами, игрушки закончились, мышка попала в ловушку. Через час все было кончено. При попытке бегства еще один флейт отправился на дно, расстрелянный 2 транспортами и клипером. Остальные 3, после залпа картечи с линкора, предпочли спустить флаги. В этом бою, как я и предполагал, шторм принял на себя 2 бортовых залпа с голландских флейт и повреждений не получил. Груз флейт, мускатный орех, все 3 загружены под завязку. Командир досмотровой партии в звании майора поднялся на мостик, через несколько минут после того, как его вельбот пристал к борту шторма. Рота морпихов майора квартировала на одном из транспортов, и сейчас он впервые за весь поход попался мне на глаза. Как-то странно он посмотрел на моего зама по артиллерии, да и рожа у него знакомая. Шли они с банду. Я доставил капитанов всех 3 флейт на допрос. Чего переглядываетесь, бандиты? Думали, я вас не помню? Рассмеялся я, вспоминая историю, кода судьба меня свела с этими 2 мужиками. Тогда один из них был простым морпихом, а второй участвовал в качестве канонира в первом бою Посейдона. Ваши рожи хоть и постарели, но особо не изменились. Ух, выдохнул майор, лицо которого краснело на глазах, думал, пронесет. Ну и как вам служба? Кто круче, морпихи или моряки броненосцев? Я хитро прищурился, наблюдая за реакцией офицеров. Морпихи, моряки, в один голос заявили ветераны, при этом каждый произнес род войск друг друга. Переглянувшись, они не удержались и расхохотались. Я тоже заржал как конь. Это украшение на роже мне в последнем рейде, перед обратным переводом, индейцы навешали. Отсмеявшись, указал на свое лицо артиллерийский офицер. В башне линкора как-то спокойнее было, а я едва не оглох за 3 месяца службы, а уж дыму наглотался так, что до сих пор курить не могу. Вытирая от смеха слезы, поделился своими впечатлениями майор. Лучше по мне пусть индейцы из луков стреляют, чем корабли из своих пушек. Я теперь всех своих бойцов в качестве наказания переводом в канониры пугаю. «Ну вот, значит, не зря я вас тогда местами менял. Настроение у меня поднялось. 10 лет прошло с той памятной даты. Есть что вспомнить, и я рад, что оба они живы. Ладно, парни, рад за вас, но поговорим позже. Обоих на ужин приглашаю сегодня. Вспомним, как вы Витьку Жохова отметелить хотели. Шучу, не ссыте». Допрос капитанов захваченных флейт показал, что на островах банды никто не ждет незваных гостей, а боевых кораблей у голландцев там почти не осталось. Сбор урожая закончен, торговцы ушли с островов, забив свои трюмы ценной пряностью. Сейчас там всего 3 каперских судна, которые тоже ждут загрузки мускатом своих трюмов. Те же самые флейты, которые сейчас голландцы применяют где только возможно. С боевыми кораблями у них вообще не густо. Нашими основными противниками будут только форты, которые не так уж хорошо и укреплены. Всего 30 пушек в земляных укреплениях и их гарнизон. 200 наемников японцев, около 300 голландских солдат и офицеров, а также плантаторы и надсмотрщики, которые являются наемными работниками компании. Вот и все силы, которые будут нам противостоять. А еще на плантациях мускатного ореха в неволе томится несколько тысяч рабов, которых надо освободить. Завтра к утру мы будем на месте, если, конечно, бог морей не распорядится иначе. Хотя погода радует нас в этом походе, бог явно на нашей стороне, ведь мы делаем хорошее дело. Глава 11. Я стоял в тени огромного дерева под названием Канариум и смотрел на казнь. 5 голландских надсмотрщиков насильно кормили мускатным орехом, буквально горстями закидывая им в рот тертую, мягкую массу. Бывшие рабы сами выбрали способ расправы, сами же и приводят приговор в исполнение. Это по их настоянию надсмотрщиков и казнят. Слишком усердны они были в своей работе, слишком жестоки и бесчеловечны. Служба в колонии, находящейся далеко от Европы, могла привлечь только самых отчаянных и жадных людей. Кто-то развлекался тем, что забивал рабов до смерти и калечил их ради своего удовольствия, кто-то предпочитал проводить свободное время с детьми, а кто-то коллекционировал туземные женщин, несмотря на то, что у них были мужья. Надзиратели не делали из этого тайны, они наслаждались процессом, часто творя насилие прямо на глазах обезумевших от горя родственников. Каждый из них 100 раз заслужил смерти. Не самая ужасная смерть, если честно, видал я тут и похуже, а мускат. Мускат – это чертовски гуманно. Я бы покруче чего мог придумать. Добрые они, эти индонезийцы. Мускатный орех обладает очень сильным стимулирующим и тонизирующим действием. В небольших количествах он очень полезен. Он укрепляет память, нервную систему, лечит импотенцию, сердечные болезни, многие доброкачественные опухоли. В малых дозах, хорошие успокаивающие средства, отлично расслабляет и вызывает сон. Однако мускат чертовски коварная специя, то что полезно в малых дозах, в больших вызывает эйфорию, галлюцинации, тошноту, жуткое похмелье и смерть. Пленных у нас много, однако смерти удостоились только эти 5, остальным так просто не отделаться. В рабских загонах они сменят своих бывших невольников и продолжат работать на плантациях, только уже в качестве простых разнорабочих. Ведь выращивать орехи и обрабатывать урожай, чтобы он не сгнил и мог храниться годами, чертовски трудно. Все специи и приправы имеют разный срок годности, большинство специй не теряют своих качеств только в течение примерно года, а вот мускатный орех может храниться до 5 лет, если, конечно, над ним поработал специалист. А работать надо постоянно, так как урожай тут собирают не менее 3 раз в год. За год одно дерево дает до 2000 плодов, каждый из которых надо поэтапно обработать, и эта обработка длится месяцами. Орех собирают, очищают от оболочки, снимают мускатный цвет, мацис, затем мацис и орех сушат. Но сушат их по-разному, и этот процесс тоже довольно сложный. Мацис, например, сушат на бамбуковом настиле прямо под солнечными лучами. Обычно в конце первого дня сушки мацис теряет упругость, и его сплющивают деревянными катками, чтобы придать форму пластинок, так его легче упаковывать. Сушка заканчивается через 3 дня, и на этом мацис готов. А вот получение мускатного ореха требует значительно большего количества времени, чем мускатного цвета, и более сложной обработки. В целом получение мускатного ореха затягивается на срок до 4 месяцев. Отделив от мускатного цвета семена, их сушат в легких бамбуковых постройках, крыша которых слегка прикрыта ветвями. Внутри постройки устанавливают бамбуковые козлы, под которыми разводят небольшой бездымный огонь, а на козлы помещают огромные бамбуковые решетки, в которых и сушат семена мускатника. Огонь поддерживают в течение полутора месяцев, иногда двух и более. Каждый вечер орехи переворачивают деревянными граблями, чтобы процесс высыхания шел равномерно. Если орехи начинают греметь, значит, сушка подошла к концу и ядра можно освобождать от скорлупы. На этом первый этап сушки мускатного ореха закончен. Второй, менее длительный, обычно около трех недель, начнется, когда ядра вынут из известкового молока, в которое их погружают на несколько минут после первой сушки. Почти полгода непрерывной работы, чтобы обработать урожай, и так без перерыва. Учитывая все это, рабочая сила мне тут очень нужна, и голландцы с японцами мне еще понадобятся. Поэтому местным и пришлось довольствоваться только 5 казненными. Я сам лимит установил, хотя конкурс на каждое вакантное место на эшафоте был огромным. На то, чтобы взять все острова банду под свой контрол, мягкий знак нам понадобилось всего полдня. Основные 4 острова расположены очень близко друг к другу, а 3 маленьких, 2 из которых когда-то принадлежали англичанам, настолько малые и удалены, что голландцы даже предпочли на одном из них уничтожить все заросли муската, чтобы не распылять свои силы и иметь полный контроль над плантациями. Варвары, что с них взять? Ранним утром шторм сходу и без противодействия со стороны противника вошел в пролив между двумя самыми крупными островами архипелага, Нейра и Басаи, без всяких предупреждений и ультиматумов начав обстрел голландских фортов Бельгика, Оранья и Нассау. Острова Май, на котором был расположен бывший английский форт, который голландцы в память о своей победе над Наглами обозвали «Реванш», занялись транспорт и клипер. Линкор встал как раз на рейде маленького порта, где под погрузкой стояли 3 голландских флейта, беспомощно застыв на якорях и со спущенными штана парусами. 3 форта, 3 башни. Мой линкор одновременно охватил все береговые укрепления голландцев. Побудка вышла знатная. Главный калибр шторма – это вам не будильник на смартфоне, он кого хочешь разбудит, даже если спать лег после бурной ночи и всего полчаса назад. Голландские артиллеристы очухались не сразу. Пробраться к своим орудиям среди разрывов бомб и под градом осколков им оказалось непросто. Очевидно, что большая часть гарнизона фортов предпочитала ночевать не в казармах, а в своих домах, расположенных в маленьких поселках на побережьях островов. И правильно, зачем в духоте спать, если на берегу океана шикарный вид, а рядом подневольные и доступные бабы? Ответный огонь был откровенно слаб и неточен. Броненосец изредка вздрагивал от ударов ядер, но в целом сопротивления нам почти не оказывали. Только одно из ядер повредило рею и такелаж на фок-мачте, что я счел не стоящим переживаний происшествием. Мои артиллеристы, как на полигоне, методично давили оду огневую точку за другой, пока огонь не прекратился вовсе. Флейты так и не приняли участие в бое, барбетные орудия обоих бортов обстреливали порт и поселок, выбирая своей целью роскошные виллы в колониальном стиле, стоянки шлюпок и скопления людей, которые попадались в пределах видимости. Вахтенные моряки, что без сомнения несли службу на голландских каперах, не посмели стрелять в непонятное, железное чудовище, от которого отскакивали ядра крепостных орудий, а основная команда флейт не рискнула плыть на лодках под огнем противника к своим кораблям. Хорош, наверное, я осматривал затянутые дымом и пылью форты в перископ, расположенный в боевой рубке. Молчат уже несколько минут вражины, а нам нет смысла равнять форты с землей, их потом еще и восстанавливать придется. Вильбот на воду, отправляйте парламентера. Шторм прекратил стрелять так же внезапно, как и начал. Над проливом повисла звенящая тишина. Берега островов были пустынны, только в поселениях разгорались пожары, которые и не думал никто тушить. Возле острова Ай был слышен гул канонады, там мои ребята продолжали обстрел реванша. Хоть их и 4 сейчас возле острова, но калибр пушек у них мелковат, чтобы сходу заткнуть врытый в землю форт. Надеюсь, парни рисковать не будут, и приближаться к острову на дистанцию стрельбы голландских пушек не стали. По крайней мере, я им давал четкие инструкции на этот счет. Мои торговцы мне нужны целые, без лишних дырок в корпусах, нам еще через полмира плыть. Вильбот с офицером морской пехоты, на веслах которого тоже сидели морпехи в полном боевом снаряжении, отошел от борт шторма через 20 минут. Если начнется бой на берегу, у этих парней будет больше шансов выжить, чем у моряков линкора. Для высадки на берег их и готовили. Под прикрытием орудий, готовых в любой момент открыть огонь и подавить любое сопротивление на берегу, Парламентер направился к берегу. На корме вельбота развивался Андреевский флаг. Вельбот прошел мимо флейта и уткнулся в берег. Офицер вышел на песок пляжа и застыл в ожидании. Мы показали, что готовы к переговорам. Теперь нужно было дождаться ответного шага от другой стороны. Через 20 минут группа из 3 человек робко вышла из руин поселка и медленно направилась к офицеру. Остановившись в нескольких шагах от вельбота, голландские переговорщики обменялись с моим морпехом приветствиями и начались переговоры. Они явно шли на повышенных тонах. Голландцы что-то пытались доказать морпеху, оживленно размахивая руками, тот же был абсолютно спокоен. Спустя еще 20 минут, мои парни уже гребли обратно на линкор. Суть моего предложения голландцам была проста – безоговорочная капитуляция. И тогда, может быть, никто не пострадает. Если же мне придется высаживать десант, все европейцы и японцы на островах пойдут под нож. Разрешите доложить, господин командующий. Вскоре офицер-переговорщик стоял по стойке смирно в рубке «Шторм». «Валяй», дал я свое разрешение. Со мной встретились капитан одного из кораблей, командир японских наемников и представитель компании. Они согласны сдать острова, но просят разрешения забрать один флейт и уйти. Тут же перешел к сути вопроса офицер. Говорят, что сил у них еще много, и без боя в ином случае они острова не сдадут. Я передал им ваши требования, и мне даже кажется, что японцы и капитан флейта были бы не против согласиться на ваши условия, только за главного там не они. Они ждут моего ответа. Дурные что ли? Удивился я, что мне помешает потопить флейт, когда они все на него погрузятся и выйдут в море. Да и куда они пойдут? На Яве тоже наши люди, а на одном флейте, переполненном людьми, им до Европы не добраться. На Суматре их не примут, Сулавеси у нас следующий на очереди. Они же не самоубийцы, передай им, что мои условия остаются прежними. Пусть сдаются и не морочат мне голову. И передай им, что если мне придется штурмовать острова и хотя бы один мой человек погибнет, то я не просто всех убью, я всех выживших после штурма на колья рассажу. То же самое будет, если они сдадутся, но взорвут порох и заклепают пушки. И ничего им не обещай, с каждым пленным мы будем разбираться индивидуально, возможно и грохнем кое-кого, но точно не всех. Второй раунд переговоров не затянулся. Я с удивлением смотрел, как после недолгой дискуссии, один из голландских переговорщиков вытащил нож и полоснул по горлу явно старшего в их группе. С такого расстояния я так и не понял вначале, кто это был, японец или же капитан Капера. Мои морпехи, которые осуществляли роль гребцов, уже через мгновение были на берегу, уложив мордой в песок беспредельщика и его напарника, и взяв своего офицера в коры. Лихо сработали, никто из голландских офицеров даже глазом моргнуть не успел. Реакции со стороны голландцев на странные действия на берегу не последовало. На побережье так и не раздалось ни одного выстрела, и вскоре мой офицер приказал отпустить своих партнерам по переговорам. Пару минут общения, и снова мои парни гребут домой, слава богу, целые и невредимые. Они согласны, с порога заявил вернувшийся морпех. Через час все их солдаты должны выйти из фортов на берег и сложить оружие. Я дал им разрешение воспользоваться 2 лодками, чтобы сообщить об этом решении гарнизонам фортов на других островах. Только на Ай они не смогут добраться, на лодке туда идти долго. Да там, похоже, тоже уже все закончилось, отмахнулся я. И правда, уже давненько канонады не слышно. И даже если гарнизон реванша до сих пор не сложил оружие, его мы можем добить и попозже. Молодец. И как вы только этих уродов не перестреляли, когда они друг друга резать начали? С трудом, Бог их уберег, усмехнулся офицер. Честно говоря, у меня осечка вышла, когда я пистолет достал и хотел их пристрелить обоих. Отсырел порох, надо сказать парням, чтобы проверяли оружие лучше. Влажность тут высокая. Ну а потом бойцы подлетели и все закончилось. Я им приказал не открывать огонь, до того, как меня не убьют или я не выстрелю первым. Повезло короче, балбес. Беззлобно обругал я морпеха, хотя уже знал, что наказывать я его за безалаберность не буду. Все же он рисковал своей жизнью по моему приказу, и сам осознал свою ошибку. За оружием следить надо. Ты же офицер морской пехоты, у вас всегда влажность высокая. Выйдем в море, будете тренироваться, пока не вспотеете, а потом не высохнете и снова не вспотеете. Я вам устрою влажность. Кто хоть начальника местного прирезал? Капитан Капера тут же поспешил ответить на вопрос офицер. Только бы я больше не вспоминал про его косяк, Видимо, во время перерыва еще на это решился. Уж очень жить хочет. Жить хочет? Переспросил я. Предатели всегда жить хотят. Ладно, пусть живет. Плохо и недолго. На плантациях нам люди понадобятся. В общем так, капитан. Я лейтенант. Поправил меня офицер. Я сказал капитан, значит капитан. Не перебивай старших по званию. Осадил я морпеха. С местными ты неплохо управился, так что назначаю тебя комендантом местной крепости. Голландский ты знаешь, с бывшими рабами общий язык найдешь. Останешься на банди за старшего, вместе с двумя взводами пехоты. Мы тебе крепость подлатаем, пушки наладим, а помощников из местных наберешь. Также с тобой останется призовой экипаж. Три флейта я тоже тебе оставлю. Сможешь до Суматры и до Филиппин добраться, если что, а может и до Макао. Ну и орехи будет куда грузить. Матросов тоже из местных наберете. Детали позже обговорим, а теперь свободен, иди и думай, чего тебе может понадобиться еще, только без фанатизма. В час голландцы не уложились, им понадобился этот час только для того, чтобы донести весть о сдаче островов до всех своих фортов. Но тем не менее, к полудню все голландские солдаты, японцы и плантаторы собрались на берегу, организованно сдаваясь высаженным на берег морпехам. Вечером на шторм доставили двоих, из немногочисленных выживших коренных обитателей банду. Когда-то голландцы вывезли отсюда всех аборигенов, кто жив остался, но потом около 500 человек вернули обратно, так как специалистов по выращиванию и обработке муската у них не было. И вот сейчас передо мною стояли сломленные и подавленные бывшие хозяева островов. Один из них, глубокий старик, даже был орангкая, сословие, которое когда-то правило островом. С островитянами я договаривался недолго. Они были готовы на все, а мои условия им показались сказочными. Отныне острова банду принадлежат Русской Америке. Все бывшие рабы становятся моими подданными и свободными гражданами без права голоса. Править островом будет гражданская администрация из бывших коренных орангкая, строго соблюдая законы Русской Америки. Военный комендант будет осуществлять надзорные функции и руководить вооруженными силами на острове, с правом накладывать вето на решение Совета острова и распускать Совет, если они будут нарушать законы. В военное время вся власть будет сосредоточена в руках военных. В обмен на такое щедрое предложение, островитяне будут обязаны выращивать мускат, получая в качестве оплаты ту же долю от прибыли, что и бывшие голландские плантаторы, 1/120 часть. Рабовладение на острове запрещалось. Все пленные голландцы и японцы оставались в ведении моего гарнизона и в первую очередь должны были быть использованы на строительстве и восстановлении фортов. Ну а как закончат, перейдут на плантации. При этом военный комендант был вправе набирать из местных мужиков солдат и матросов на корабли. Совсем были согласны островитяне, только вот взамен крови попросили, и я не нашел причин им отказать. Глава 12. Тернате мы упустили из виду, господин командующий. После допроса пленных, я настаиваю, чтобы мы непременно наведались на этот остров. Маленький и пузатый монах стоит передо мной с самым решительным видом. Надо им, наверное, тоже форму сменить, вместо ряс выдать армейскую, с погонами и знаками отличия. Фуражки с малиновыми околышами там ввести, или еще чего придумать. Вот как понять, кто из присутствующих в моей эскадре монахов старший по званию неподготовленному человеку. Ладно я старших всех кораблей знаю и начальника особого отдела флотилии, а ведь простой матрос не разберется. Хотя на это, наверное, и рассчитано, я как-то не придавал этому значения раньше. Ты мне не бузи тут, отец Николай, объясняй все с толком, с расстановкой. Настаивает он, настаивать брагу будешь. Пробурчал я, что там на этом тернате. Еще один форт голландцев, два форта, не вижу смысла туда идти. На тернате выращивают гвоздику, которая на других островах полна, и они в контрах с султанатом Тидре. На тернате тоже голландцев не любит, их терпит только для того, чтобы Тидре их не захватил. И то они постоянно получают люли от местных мусульман. Если наши захватили Батавию, голландцам там туго придется. Банду уже наша, Ява разгромлена. Наши рейдеры топят все корабли, у которых на флаге есть буквы ВОЦ, а значит скоро на тернате голландцам нечего будет платить за гвоздику и им дадут пинка под зад. На тернате сейчас сосредоточена большая группа голландских кораблей, 10 единиц. Они могут создать большие проблемы нашим бойцам на банду. Мы оставляем тут недостаточно сил. Загорячился монах, все что вы сказали, действительно имеет место быть, Однако в данный момент расклад сил несколько иной. 10 флейт, груженных гвоздикой, которым срочно нужно валить в Европу, чтобы не потерять груз. Они не в курсе того, что Ява захвачена нами и значит сами туда придут. У них нет иного пути, как только идти Малаккским проливом. Ты пойми, отец Николай, у меня нет времени выковыривать голландцев из каждого форта и фактории на островах, так мы целый год будем только Индонезию зачищать. Психанул я, часть наших транспортов с трофеями вскоре уйдут домой, я дам поручение Алану, и он направит сюда несколько рейдеров, пару паровых фрегатов, не торопясь доделают начатое. Я тебе вообще секрет один рассказать хочу, только ты никому. Я внимательно слушаю, тут же сосредоточился монах. Сразу видно, Мишкина школа. За Индонезией есть большой континент, пусть будет пока Австралия, потом подумаем над другим названием. Поделился я своими знаниями с начальником особого отдела, почти возле Южного полюса он расположен. Огромная территория, на которой есть все, от золота и металлов, до угля и плодородных земель. Он сейчас пуст, там не было никого из европейцев, местные аборигены не имеют центральной власти, живут племенами, неконфликтно и легко идут на контакт. Контролируя Индонезию, мы перекрываем к нему путь любым колонизаторам. Так что эти острова я на произвол судьбы не брошу, не переживай. У нас нет людей и ресурсов, охватить все, однако в будущем мы заберем его себе. Сейчас же важно сделать так, чтобы сюда стали заходить все, кто нам враг. На Терноте мы не пойдем, но наши транспорты по пути домой зайдут на Тидре и дадут понять местному султану, что расклад сил в регионе разительно поменялся, при этом мы пообещаем его поддержать, если он займется соседями. У нас полно на складах устаревших, трофейных мушкетов, полно и пушек. Я поменяю их у него на гвоздику, и все будут довольны. Нам не придется тратить силы на мусульманские острова, а у голландцев появятся дополнительные проблемы.